طيب الأمر الثالث تريتي اجتناب المعاصي очень важно сторонение грехов если брат ты хочешь приобрести знания если ты хочешь достичь какой-то степени какого-то уровня в приобретении знаний ты должен забыть что такое грехи ты должен оставить грехи должен стараться максимально отстраниться от ослушания Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому автор нашей книги говорит «Аль-Маасе Ма'тып» или «Ма'тып». Говорит, грех – это нечто подобно капкану, может быть. Вот ты идешь, и схватывает твою ногу, пусть Аллах убережет. «Вахия аик якифу саддан фи тахсили кулли хайр». Грех или же ослушание Аллаха Субханаху ва Тааля – это преграда, который встает перед твоей целью к любому благу, не только лишь приобретение знаний. Грех останавливает любое благо. Мы говорили, передается от праведных предшественников, что наши грехи мы наблюдали на ком? На верховых животных, на своих в наше время автомобилях и на женах, на своих женах. Следы грехов отражались, то есть наши грехи отражались на них. Поэтому грех – это что? Становится причиной любого блага. Спокойствие в семье. Аккумулятор сел у тебя в самый нужный момент. Кто виноват? Сам виноват, брат. Ома особо камимусыбатин фабима касабата идикум. Значит, за грех твой какой-то. Так, истихфар делай. Проси прощения Аллаха Субханаху ва Тааля. И точно так же и приобретение знаний. Грех становится преградой, причиной, ловушкой, капканом, не знаю, чем хотите. На твоем пути приобретения знаний шел, упал. Но это же надо что? Встать, отряхнуться, умыться снова. То есть сделать истихфар, тауба и снова идти. Легче не делать. Поэтому мы говорили с вами уже, так ведь, как Ибн Аль-Кайм пример приводит, говорит, что вот это чувство, когда у тебя крепкий иман, сладость веры, оно, да, достижимо. И оно, субханаллах, прекрасно, это неописуемое чувство, когда у тебя крепкий иман. Но ты, чтобы достичь вот этой степени, идешь к нему подобно тому, как будто ты огромный камень затаскиваешь на гору. Идешь, чтобы почувствовать вот эту сладость веры, когда поклонение легко тебе дается. Когда ты, субханаллах, от поклонения к поклонению переходишь, и альхамдулилля, поняли, о чем речь. Однако, чтобы снова спуститься вот в это болото, в котором ты был, греха и ослушания, и порока, это подобно тому, как этот камень просто скатить с этой горы. Все очень легко. Поднять тяжело, спустить легко. Вот точно так же здесь. Зачем, брат? Может, лучше не спускать? Ведь тебе опять придется поднимать. Поэтому, если ты идешь вот по этому благодатному пути, который ведет в рай, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто прокладывает себе, тот, кто следует путем приобретения знаний религиозных, тот следует путем, который ведет в рай. Мансалика тарикан йальтамису фихи ильма сахаля Аллаху ляху тарикан иль-джанна. Тому Аллах облегчит путь в рай, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Так вот, если ты следуешь этим путем, обходи капканы, обходи ослушание, грехи Аллаха субханаху ва тааля. Если видишь, лучше отстранись, иначе потом тяжелее будет. Тяжелее будет снова встать на этот путь. Поэтому шейхи говорят, остережение грехов, отстранение от грехов. Так как грехи являются преградой к любому благу. И приобретающий знания человек, ищущий знания человек, он должен быть самым далеким от грехов. Он еще больше должен приложить усилия, чем даже любой мусульманин, любой верующий человек должен сторониться грехов. Так как грехи – это дорога куда? В огонь. Пусть Аллах убережет. Любой мусульманин, но приобретающий знания, тем более в разы, должен более щепетильно быть к этим вопросам. Еще дальше быть от грехов сторониться, даже приближаться к ним не должен. Ва каля ибн Мас'уд, как передается от Абдулла ибн Мас'уда, рады Аллаху анху, «Инни ля ахсабу раджуля янсаль ильма, кана я'лямуху биль хати'а я'малюха». Он говорил, Абдулла ибн Мас'уд кем был? С подвижником пророка, радиллаху анху. Он говорил, я считаю, что если что человек забывает знание, которое было у него или которое он знал, которое он заучил, только лишь по причине греха, который он совершил. Я считаю, что знание забывается в человеке только лишь по причине греха, который он совершил. Аллаху а'лям, достоверно ли это изречение от Абдулла ибн Мас'уда? Не знаю, но смысл его правильный однозначно. Даже исходя из слов Всевышнего Аллаха, которые мы уже упомянули, «Вама асобакум мин мусибатин фабима касабат айдикум». Что бы ни постигало вас из бед, это лишь по причине того, что обрели ваши руки, по причине ваших грехов. А какая беда может быть больше, чем забыть знание, которое у тебя было, которым Аллах тебе... Лишиться того дара, знания, которое даровал тебе Аллах Субханаху ва Тааля. Это мусиба, это бедствие, это беда, кариса. И это постигает человека за что? За грехи. И вот это и есть смысл слов Абдулла ибн Масуда. То, что я считаю, что человек забывает знания по причине греха, который он совершает. وقال علي بن حشرم رحمه الله تعالى اسказал علي بن حشرم да помилует его Аллах رأيت وكيع بن الجراح ولم يكن بيده كتاب. Я, говорит, наблюдал и видел وكيع ибн Джарраха, и никогда с ним не было книги, никогда не было тетради с ним, никогда не было ручки. وكان يحفظ ما لا نحفظ. Однако он заучивал больше, чем мы заучиваем, и знал то, чего мы не знаем, говорит он. فَعَجِبْتُ مِنْ ذَلِكْ فَسَأَلْتُهُ. Я был удивлен этому и спросил его однажды. وَقُلْتُ. Сказал ему, я وَكِيع. Обращаясь, сказал, о, وَكِيع. لَا تَحْمِلُ كِتَابًا وَلَا تَكْتَبُ سَوَادًا فِي بَيَاتٍ. Ты никогда не носишь с собой книг и не пишешь черным по белому, то есть чернилами, в тетрадках ничего не записываешь или на листочках. وَتَحْفَظُ أَكْثَرَ مِمَّا نَحْفَظُ. Однако заучил ты больше, чем мы заучили. Вместе с тем, что мы все время записываем, стараемся, носим с собой что-то. Факаля Вакия. Тогда говорит Вакия, вакат ассаррафи узани Али, Алия. Тогда говорит Вакия, тихонечко подошел и на ушко мне сказал, говорит, обратившись ко мне, тихим голосом на ухо сказал, я Али. Говорит, о, Али. Ин далальтука аля дава ин нисьян, а та'ма любихи. Если я, говорит, укажу тебе на лекарство от забывчивости, если я укажу тебе, как вылечить, как излечить вот эту забывчивость, ты будешь это делать? Говорит он. Факульту эй валлах. Я сказал, да, конечно, говорит, клянусь Аллахом. Тогда он сказал, таркуль маасы. Оставь грехи, говорит. Оставь ослушание Аллаха Субханаху ва Тааля. Фа валлахи ма раиту анфа алиль хифз мин таркуль маасы. Я, говорит, не видел, чтобы было более полезным для заучивания, для сохранения знаний, чем оставление грехов. То есть ничто не улучшит твою память, не поможет тебе заучивание, как оставление грехов. ولذا جاء فيما ذكر عن الشافعي أنه قال في شعر له. Поэтому упоминается, и больше известно это от имама Шафии. Эти стихи цитируют больше от него, как будто это были его слова. Но некоторые говорят, что это были слова Али ибн Хашрама, да помилует его Аллах. Сказано, он говорит, шакауту иля вакиин суа хифзы, фааршадани иля таркиль маасы. فقال علم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى للعاصي. Он говорит, я пожаловался Вакиу на плохую память. И он указал мне на оставление грехов и сказал, знай же, что знание является светом, а Аллах не дарует свой свет грешнику. Аллах не дарует свой свет грешнику. Поэтому шейх говорит, что очень из важных вещей, которые должны сопровождать тебя во время чтения, во время заучивания, во время понимания, это оставление грехов, отстранение от ослушания Аллаха Субханаху ва Тааля. И привел некоторые примеры. И действительно, даже в жизни, так и сколько людей жалуются на то, что не могут что-то заучить, не могут посетить урок. Говорят, я вот уже хочу, не могу, не доезжают до урока. Хочу послушать, времени нет. Хочу книгу купить, нет. Купил журнал, купил еще что-то там. И так далее. А какую-то хорошую, полезную книгу купить у него нету денег. Не получается. Уходит. Почему? Посмотри на свои дела, брат. Посмотри на свои дела. Возможно, в них есть грехи. Возможно, ты в чем-то ослушиваешься. То есть люди не думают. Или думают, что грех – это вот оставление намаза и все. Нет, субханаллах, целые книги ученые писали, кабаир. Целые книги. Независимо, мы говорим, от пола. Если ты женщина. Бывает так, нет? Ходит на уроки, говорит, я не могу. Вот мы на уроке вот это проходили, я прослушала, забыла. Нужно было заучить хадис, не смогла. Учила, не смогла. Хорошо. А ты смотрела свое отношение к твоему мужу? Как ты к нему относишься? Как доволен он тобой или нет? Если его спросить, спешит, как узнать, муж доволен женой или нет? Хочет он домой пойти или нет? Спроси у мужа. Если он ищет место, любое место, братья, давайте вот туда поедем, там посидим, а давайте еще вот сюда сходим, домой, давайте только не домой. Значит, он не особо хочет домой. Почему? Ну, наверное, что-то не так там. Наверное, что-то... Если он придет домой, начнется вот это... Как это называют? Бензопила. Или что, наждачка вот эта. Где был, с кем был, зачем был, почему и так далее. Субханалла. Субханалла. Братья улыбаются. Как будто кого-то знакомого, да? Лахлюстан. Посмотри, то есть, твой муж тобой доволен или нет? Спешит ли он домой? Радуется ли он? Или что? Или отстраняется? Это из показателей. То есть, для тебя, сестра, это должно быть показателем. Если нет, это грех. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как ты, субханаллах, будь повнимательней к нему, сказал, к своему мужу. Доволен он тобой или нет? Спокойно ли ему дома или нет? Будь повнимательней к нему, ведь именно он твой рай и твой ад, сказал. Если ты находишь, что это не так, это грех. Потом не удивляйся тому, что ты не можешь заучить хадис, не можешь послушать урок, нет у тебя на что-то там время, исправляй. То, что из грехов есть, исправляй. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля откроет тебе знания. Или же посмотри на свое отношение к родителям, может быть. Опять же, некоторые говорят, брат, я вот, субханал, начал вот эту серию уроков слушать. Брат, валлахи, я, наверное, 2 года уже ее слушаю. И не могу дослушать, говорит. Хорошо, брат, посмотри, немножко обрати внимание на свои дела. Может быть, ты из тех, чья мать плачет, допустим, когда он приходит из-за каких-то его колких слов, из-за каких-то, может быть, резких высказываний в адрес своей матери. Оставляешь мать в слезах, уходишь, и потом садишься с умным видом слушать лекции, и ты думаешь, что тебе будет что-то даровано из знаний. Валлаху аль-мустаан. И удивляешься потом, говоришь, я не могу уже 2 года эту серию лекций прослушать. Так, брат, исправь свое отношение к родителям. Посмотри, на чем ты. Это грех. «Ванурулахи ляю талиль алсы», как сказал имам Аш-Шафии. А свет Аллаха не даруется грешникам. Знай, что причина именно в этом и исправляет это. И много других примеров можно привести. Даже те примеры, которые я сейчас привожу, в Аллахе, братья, всей жизни. Это лишь те примеры, с которыми я столкнулся. А таких много. Однажды в мечети стояли с братьями, и брат говорил, субханаллах, не могу выучить буквы. Вот, говорит, учим эти буквы, вроде стараюсь, переписываю 100 раз, не заходит мне в голову, и все. Стояли в мечети, разговаривали. С мечети выходим, машину заводят, садится к себе машину, заводит машину. Когда машина заводится, включается же проигрыватель сразу. А то как музыка начинает играть. Вот он только даже с мечети не отъехал. Говорит, брат, субхан, ну, конечно, не сможешь. Ты приехал в мечеть с музыкой, уезжаешь с мечети с музыкой. И говоришь, интересно, почему же я не могу буквы доучить никак? Этот таджвид мне не дается, это сложная наука. Сложный человек ты, брат, в понимании. Не таджвид сложно. Оставь, выключи, Коран включи, брат. И ты увидишь, как ты быстро. Люди Коран за несколько месяцев заучивали, субхан, не говоря уже о буквах. Буквы за день можно. Если человек старательный, есть у него доля... смышленность, если там сказать, зака, сообразительность, за день можно все буквы выучить и все. Однако что? Грехи. Вот оно препятствие. Вот он тот крюк, который сзади тебя хватает и тащит. Ты вроде идешь, он тебя опять оттаскивает. Грехи. Ослушание мужей, ослушание родителей, прослушивание музыки. Зульм. Зульм. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, зульму зулюматун яум аль-кияма. Несправедливость во взаимоотношениях приведет к мраку или же даже к мракам в судный день. Сказал. То есть несправедливость выльется мраком в судный день для человека. Сколько людей, субханаллах, несправедливы по отношению к своим супругам также? Не исполняют права их, не считаются с ними и так далее. По отношению к детям несправедливы, по отношению, может быть, к коллегам, может быть, к подчиненным на работе. Вообще считаю, что если Аллах, субханаху ва тааля, возвысил его и дал ему степень выше, он начальник, он прораб, он инженер, кто-то там и так далее, то это что? Чернь для него. Они вообще... Это зульм, брат. И потом ты в своем белом галстуке, в котором весь день проходил, приходишь в мечеть, хочешь что-то выучить или послушать урок, и говоришь, урок послушал, сколько длился урок? Час длился. Что помнишь с урока? Замер. Ни слова сказать не может. Почему? А может быть, целый день ты относился несправедливо к людям? Может быть, они, субханаллах, ждут зарплаты уже там, я не знаю, полгода или сколько. И ты потом хочешь с праведным лицом ходить и говорить, я приобретаю знания и так далее. Нет, исправь. Исправь это обязательно. Если ты хочешь вот этого блага, баракатного знания от Аллаха, исправляй все эти вещи, исправляй свои грехи, оставь прослушивание музыки, оставь несправедливость. И другие грехи можно много перечислять. Субханаллах. Гыба на языке, сплетни, злословие, об ученых, о приобретающих знания. Люди, субханаллах, как вы думаете, братья, почему люди годами находятся в исламских странах, учатся в исламском университете, живут в городе, где больше всего ученых, более 5 лет кто-то там находится, потом приезжает, попадает где-то на собрание братьев, братья радуются, машаллах, толиб аль-ильм приехал, приобретающий знания, брат, расскажи что-нибудь. Он говорит, я не знаю, что рассказать. Ты 5 лет чем занимался, субханаллах? Я не знаю, я не помню ничего, брат, мне подготовиться надо, дайте мне неделю, потом я вам что-нибудь расскажу. Брат, а ты чем занимался, когда там был? Почему у тебя нет этого знания? Может быть, ты из тех лишенных, которых Аллах субханаху ва тааля лишил знания по причине того, что, находясь там, они только и делали, что обсуждали ученых. Этот такой, этот сякой, этот плохой, этот приобретающий знания, у него учиться нельзя, потому что он такой. Не по праву, само собой. Не по праву. Может быть, ты был из тех, кто злословил, говорил «гыба», про тулляб аль-ильм, и продолжаешь это делать. Брат, покайся. Может быть, именно это стало причиной того, что Аллах закрыл для тебя распространение знаний. Что ты ничего не помнишь, ничего сказать не можешь. Что? И не дает Аллах, субханаху ва тааля, тебе бараки в этом. Покайся перед Аллахом, субханаху ва тааля. Факаля алям би анна аль-ильма нур. Знай, что знание – это свет. Ва нур Аллахи ля ютали аса. И много-много других, братья, примеров можно приводить. Посмотри на свое отношение к намазу. Как ты относишься к намазу, если ты не можешь что-то заучить? Люди говорят, арабский учу. Не получается. Слышит азан, мечеть у него в пешей доступности, остается сидеть дома, не идет на намаз, на джамаат. Ну, конечно, брат, ты еще долго будешь такими темпами арабский. Оставляй грехи, старайся максимально избавиться от грехов. Риба, может быть, у тебя есть какие-то. В кредит что-то взял, ипотека и так далее. Оставляй. Оставляй, если хочешь знания, если хочешь успеха, счастья в этой жизни и в следующей, надо от грехов отдаляться. Надо от грехов отдаляться. Спрашиваешь людей. Опять же, вот все только жизненные примеры привожу, братья. Каждый пример было. Говоришь, брат, выучил хадис, или сестра выучила хадис. Из 2 слов. Ад-дину насиха, ардуль масаддикику, аль-айну хак. Выучили хадис? Нет, не выучили. А сколько времени было дано? Неделя. А почему не выучили? Не смогли. Хорошо, что делали? Ну вот в понедельник вечером вернулись со школы, пошли на тренировку. После тренировки сели с мамой, посмотрели сериал. Стоп, что? Сериал? В котором музыка, в котором, субханаллах, весь разврат показывается, образ жизни неверующих людей, в которых раздетые женщины и так далее. А во вторник также. А, ты и вторник смотрел сериал, и в среду смотрел сериал, и в четверг смотрел сериал? Ну, конечно же, к воскресенью ты не выучишь ни один хадис, субханаллах. Если твоя жизнь – это сериалы, харам, оставь, субханаллах. Знания так не берется, не могут они вместе быть в одной лодке. Знания и сериалы, аузубилля. И таких примеров, братья, можно много приводить. Таиб, значит, третье что было? Грехи. Третье – грехи. Что человек на пути приобретения знаний должен максимально сторониться грехов. Никто не сможет грехи оставить. Куллю бани адам хатта. Каждый сын адама ошибается. Валякин что? Хайруль хаттаина тавабун. Но лучший из грешащих – это кающиеся. Все ошибаются. Но лучший из ошибающихся – кающиеся. Покайся, оставь, старайся. Старайся сторониться. По мере возможности максимально. Старайся сторониться, и тогда ты увидишь, как Аллах субханаху ва тааля даст тебе прогресс приобретения знаний. Аль-Амру Рабиа. 4. Кираату сиари уляма. Прошу прощения. 4 что? 4 из тех вещей, которые должны сопровождать тебя при твоем чтении, заучивании и так далее. 4 вещь, которую ты должен не забывать на этом пути. То, что тебя будет мотивировать, то, что будет тебя, если так можно выразиться, заряжать, побуждать к знанию. Это кираату сиари уляма, чтение жизнеописания ученых. смотреть сиру тех, кто уже достиг успеха на этом пути, на который ты сейчас встал, по которому ты хочешь идти. Чего достигли они? «Вахазаль амру мин анфаиль умур». И в действительности это очень полезная вещь. Когда ты будешь читать жизнеописание ученых, как они приобретали знания, какую аскетичную жизнь они вели, на что они расходовали, чему отдавали предпочтение, каких знаний достигли, как они этого достигли, как заучивали, это очень полезно, это огромную пользу принесет тебе вот на твоем пути приобретения знаний. «Факра кутуба тараджим лихуфаз ильм ва улема иль хадис ва гайрихим». Шейх говорит, читай побольше биографии хранителей этого знания и ученых по хадисам, и других также. «Тара фиха аджабан, валяу ляль асанид, ватаватуру ляхбар, лякузибат ба'дуль вакая». Говорит, и ты увидишь действительно удивительные вещи. Если ты почитаешь их биографию, удивительные вещи увидишь, что если бы не иснад, если бы то, что сообщается от них и передается от них, не было бы у него достоверной цепочки передач, да ни за что бы не поверил. Сказал бы, да это ложь, так не бывает, это невозможно, нереально просто это. Но однако, что есть действительно, то есть те, кто свидетельствует об этом, есть цепочки передач, в которые указывают, что это именно так. «Лианна линсан якифу мабхуран мутааджибан мин кувати азиматихим». Потому что если человек посмотрит то, как они приобретали знания, если посмотрит, и как мы приобретаем знания, долго будет смеяться, потом плакать, потом снова смеяться, субхану. Если он посмотрит на то, как приобретали они, он просто, то есть, останется удивленным. Иными словами, просто челюсть отвиснет у него, и все. Как они приобретали знания. Какая сильная решимость у них присутствовала в них. «Ва'азими фахмихим ва та'алифихим». Какое было их понимание, как они писали. Вспомните, мы говорили о имаме ат-Табари. Вообще от имама ат-Табари передается то, что он в течение 40 лет, ежедневно писал по 40 страниц. 40 страниц, почти книга целая, так ведь? Каждый день. Каждый день по 40 страниц. Что потом некоторые из его сподвижников сказали, что если вообще весь период его жизни, все, что он написал, разделить на период его жизни, то получится, как будто он, как достиг совершеннолетия, по 14 страниц ежедневно писал. Мы по 14 страниц даже прочитать не можем в день иногда. Так же? Он писал, это аджаиб, ты удивляешься, субханалла, как они расходовали, что, как имам Малик разобрал крышу своего дома, продал доски, которые закрывали его крышу, для того, чтобы что, купить бумагу, ручку и приобретать знания, записывать. И много-много таких вещей, субханаллах, от которых поражаешься просто. От которых поражаешься. И если бы действительно это, то есть не было бы зафиксировано, не поверил бы никогда. Если кто-то про кого-то из нас скажет, никогда в жизни не поверишь, так ведь? А вот таким была их решительность, и Аллах давал им барака поэтому. Аллах давал им баракат по причине искренности, по причине их мольб, обращенных к Аллаху, по причине отстранения от грехов у них. وَكُتُبُ التَّرَاجِمْ كَثِيرًا. И книг с биографиями ученых в действительности много очень. Книг, в которых есть биографии, к которым мы можем вернуться, почитать, много таких книг. وَمِنْ أَنْفَعِهَا. Одной из полезных таких книг является «Тазкирату аль-Хуффаз». Книга, которая называется «Тазкирату аль-Хуффаз». وَسِيَرُ عَلَامِ النُّبَلَى. Или же книга «Сиару عَلَامِ النُّبَلَى. كِلَاهُمَ لِلْإِمَامَ الذَّهَبِي. نَهِيكَ عَنْ كُتُبِ طَبَقَاتِ تَرَاجِمِ الْمَذَاهِبِ. Да, действительно, это хорошие книги. «Тазкирату аль-Хуффаз», она примерно в 5 томах издается. Но это большая книга, то есть относительно сложная книга. «Сиару Алями Нубаля» там от 20 до 30, в зависимости от издания также. Это длинные, большие книги, сложные. Но есть и книги современников. Есть и книги современников, которые взяли очень многое вот из этих больших книг, которые, возможно, на данном этапе тяжело будет нам читать. Эти книги. Но есть ученые облегчили современ, как, допустим, Ахмад ат-Тайяр составил книгу, называется «Хаяту саляф байн аль-каули валь-амаль». «Жизнь сподвижников между делом, между словом и делом». Наш брат Абу-Тальха, пусть Аллах хранит его, перевел часть какую-то из этой книги. Хорошо, если вы не можете читать вот те книги, которые упоминает шейх, возьмите, послушайте. Послушайте то, что было сокращено, то, что было уже переведено, то, что было преподнесено нам вот так. Уделить, значит, если ты стал на путь приобретения знаний, выдели себе время, мы сказали, четвертый пункт, что? Выдели себе время, чтобы слушать, какими были они, как учились они, как приобретали знания они. И вот один из выходов для тех, кто не может читать большие книги, я вот предлагаю вот этот. То есть прослушивать лекции, где говорится о биографиях ученых. Если есть еще какие-то книги, или, возможно, допустим, в начале книги часто пишут биографию автора, тоже не поленитесь, почитайте. Это вдохновит вас, даст вам какой-то заряд энергии. وبكل حال ينبغي أن يجعل طالب العلم لنفسه نصيبا من قراءة بعض كتب التراجم. Как бы то ни было, говорит шейх, человек, ищущий знания, приобретающий знания, должен выделить себе какую-то часть времени для того, чтобы почитать биографию, или мы сказали, послушать, можно, если не можешь читать, почитать биографию ученых, как они приобретали знания. Хатта таква химматуху, для того, чтобы окрепла его решимость на этом пути, на котором он находится. Ваташтадду азиматуху, нам, чтобы усилился его пыл. И действительно, так и есть, когда читаешь, субханалла, побуждает это тебя, просыпаешься, думаешь, иншалла, я тоже сейчас буду стараться, вот это сделаю, вот это сделаю. Как говорил один из арабских поэтов, фаташаббаху ин лям такуну мисляхум, инна ташаббуха билькирами фаляху. Хотя бы попытайтесь быть похожими на них, если не можете быть подобными им. Ведь действительно схожесть с благородными людьми уже является успехом. Ведь хотя бы когда ты стремишься быть похожими на них, это уже успех. Если даже ты не можешь стать как они. Нам. Аль-Амруль-Хамис. Пятое, шейх говорит, пятый пункт. Кырату ба'ды кутуби адабит талеб. Если ты из тех, кто ищет знания, желает приобрести шариатское знание, изучить религию, то также ты должен постоянно сделать себе или отметить себе пункт, помимо чего? Помимо дуа, помимо искренности, помимо оставления грехов, чтения истории, биографии ученых, также ты должен включить для себя что? Кираату ба'ды кутуби адабит талаб. Чтение некоторых книг, в котором говорится об этикете приобретения знаний. Об этикете, как, о правилах приобретения знаний, как приобретаются знания, каких нравственных качеств должен быть ищущий искатель знания. Книги по адабу, да, книги по адабу, приобретающие знания. Шейх говорит, «Тилькаль кутуб аллати суннифат ли талибати аль-ильм». Эти книги, они писались, как раз были написаны вот для ищущих знания людей, для приобретающих знания людей. حتى يعرف طالب العلم والمبتدي في الطلب كيف يتأدب بآداب طالب العلم في حضوره لمجالس العلم. Для того, чтобы ищущий знания или начинающий, приобретающий знания человек знал, как себя правильно вести, какого этикета придерживаться, каких нравственных норм придерживаться вот на этом пути приобретения знаний во время посещения собраний, где рассказывается о знаниях. Так ведь иногда идет маджлис, ты видишь, кто-то ворон считает, в окошко смотрит, кто-то постоянно на часы поглядывает, кто-то в телефоне сидит, кто-то еще в чем-то. Также это противоречит адабу. Это противоречит адабу. Вафи худурихи инда машайх аль-ильм. Или когда посещают ученых, когда посещают обладатели знаний, будь то на уроки посещают, или просто, может быть, маджлис хас какой-нибудь, допустим, частную встречу назначили с учеными, иногда приходишь, с тобой несколько человек. И, субханаллах, те братья, которые с тобой пришли, ты видишь их поведение, субханаллах, как говорит, звонил испанский стыд, и что? Или что, звонил стыд, сказал, что это испанцы отреклись, короче, от этого стыда. Я к тому, что, субханалла, он что-то делает, а стыдно тебе. Ты думаешь, субханалла, зачем я пришел? Зачем я его с собой взял? И уже у тебя маджлис, не маджлис, короче, и так далее. Бывает так? Бывает, субханалла. То есть человек вообще не умеет себя вести. Ни со старшими, ни со знающими, ни с кем. Это тоже требует, а возможно, действительно, то есть он ничего не изучал, ничего, то есть ему не прививали этого с детства, он ничего из хадисов на эту тему не читал, и поэтому так и получается, субханаллах. Ну, поэтому, если ты хочешь приобрести знания, хочешь действительно взять пользу от шейха, ты должен знать, как вести себя с шейхом, как правильно к нему относиться, как разговаривать с ним и так далее. «Ва маа акранихи», как ты ведешь себя со своими сверстниками, которые сопутствует тебе в приобретении знаний. «Вакайфа юаллиму ман яджхаль», как ты обучаешь тех, кто не знает, строг ты в этом, груб ты с ними, черст ты с ними, или же наоборот, или же ты знаешь, с кем можно погрубее, с кем можно помягче и так далее и тому подобное. Все это, об этом, обо всем говорится в этих книгах. Книгах, которые учат нас этикету приобретения знаний. «Вакайфа ятаамалю маа ахли байтихи» – как он ведет себя со своими домочадцами, со своей семьей. «Вахаказа» и так далее. «Вакутубу талаб тафтаху лил инсан абуабан касиратан мин аль-хайр». И вот подобные книги, в которых говорится о правилах приобретения знаний, этикете приобретения знаний, открывают очень много блага для человека, если он их почитает. «Уаминха аля сабили л-мисаль». И как пример можно привести, допустим, книгу «Аль-джами аля ли ахляк ар-рауи ва адаби ас-сами' лил-хатиб аль-Багдади». Книгу «Хатиб аль-Багдади», «Аль-джами аля ахляк ар-рауи ва адаби ас-сами'». Или же говорит также книга «Тазкирату ас-сами' валь-мутакаллим» Либни Джамаа, Аль-Кинани. «Вакутубун ухра кафира фи хазиль мабхас». Шейх привел опять же два примера книг, «Тазкирату ас-сами' и «Аль-Джами аль-Ахляк ар-Рауи», но они сложноватые книги. Эти книги будут сложноваты. Также можно привести и другие книги, допустим, книги современников, каких-то, как книга, допустим, Бакр Абу Зайда «Хильяту талиб аль-Ильм» «Украшение приобретающего знания». А прекрасная она с шархом шейха Ибн Усаймина. Шейх Ибн Усаймин делает свое толкование, свои комментарии к ней. И также она в переведенном виде есть. Наш шейх Арсен Абу-Яхья перевел эту книгу. То есть можно послушать. Если кто-то скажет, откуда, куда нам вот до этих книг, которые автор пример привел, или еще до более сложных. Хорошо, мы говорим, есть вариант легче. Есть книги более легкие, опять же, уже переведенные на твой язык, уже записанные на твоем. Сделай, опять же, себе... Может быть, для начала хотя бы раз в неделю, но чтобы это было, чтобы ты, раз ты встал на этот путь, чтобы ты знал, как правильно идти по этому пути, в каком направлении двигаться, потихоньку, потихоньку, может быть, себя исправлять, но ты должен включить это в список свой. Ты должен это включить в свой список, точно так же, как должен включить в свой список чтение книг о биографиях ученых. Или прекрасная книга, которую сам шейх Ибн Усаймин написал, «Китабуль-Ильм», называется «Книга знаний». Примерно такого же размера, как шарх на украшение приобретающего знания, тоже прекрасная книга. Даже, ну, лично мне она больше нравится. Потом есть книга очень хорошая нашего автора, шейх Абдул-Азиз Садхана, она называется «Аль-Маалим фи тариқи талиб аль-Ильм». Примерно такого же размера, тоже очень подробно. Возможно, даже то, что вот здесь будет раскрыто очень вкратце, в этой книге он раскрывает очень подробно. Очень подробно раскрывает. И другие книги. Другие книги, они есть в переведенном виде. Важно для нас, что взять себе на заметку. И, конечно, нужно отметить обязательно книгу шейха Ибн Абдельбарра «Джами убаяни л'ильм ва фадли». «Джами убаяни л'ильм ва фадли». Это книга большая. Там приводятся асары, хадисы относительно знаний. Она также сложновата, но ее нужно упомянуть. Прекрасная книга. Прекрасная книга. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля помилует автора. И авторов других книг также. Тайб, давайте нактафи бихаза аль-кадр. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммаду алейхи ва сахбихи аджмаин. Альхамдулиллахи раббиль аламин.